сутулясь, ежась и вздрагивая, мне казалось, что Ремезов вечно дрожал от внутреннего холода. Он говорил потихоньку, с лицом юродиво верующего, будто посвящая меня в потайные свои убеждения. Но вот и появляются молодые из медвежьих углов, кто с посада, кто с городища. Я всегда говорил: погодите, придут, откуда никто и не ждет. Явятся преемствовать и с полным правом, не инкубаторные, не гомункулы, а с отцом и матерью, равно и от русской революции, и от русской литературы. Я счастлив, что был прав, что вижу теперь, как вы все рождаетесь, что стою при самом начале, при родах, и что буду кого-нибудь повивать, как бабка. Счастлив, счастлив. Он касался меня беглым взглядом, мгновенно улавливая, что я верю его словам, и продолжая еще сокровение. Счастлив, очень счастлив, что всю революцию просидел в Петербурге. Ну что там они, поразъехались наши писатели по заграницам? Что они там видят? С кем живут? Жалко мне их. Взять хотя бы Алексея Толстого. Отказался бы от своего графа и жил бы тут. Ведь он это понимает, что не в графе дело. А вот поди. Пропащие они, эти эмигранты. Пропащие. В то время в литературе из года в год раздавались жалобы, и было привычно слышать поскрипывание зубов, видеть печаль, усталость. Неудивительно, что я обрадовался, когда голос веры излетел из такой хилой оболочки. Особенно убеждало, пожалуй, как раз то, что оптимизм принадлежал человеку болезненному, жалкому своей физической беззащитностью. Он мне показался сразу сильнее, больше, внушительнее. «Значит, не все плачутся и скрипят зубами», — думал я. «Есть писатели, глубоко соединенные со своей землей, не бегущие от ее судеб. И как хорошо, что эта национальная гордость проявляется в настолько сложном художнике, как Ремезов, по существу, в изысканном эстете». Я был очень рад такому открытию. В начале лета 1921 года Ремезов, встретившись со мною, сказал, что я возведен в кавалеры обезьяньего знака и что он уже изготовил собственноручную грамоту, которая мне скоро будет вручена. Он поздравил меня важно и серьезно, настоящий канцеляриус, и это увеличивало шуточность положения. Потешный акт был следствием того, что Ремезов прочитал мой рассказ «Сад», поэтому я испытывал нечто вроде признания сделаться кавалером хотя бы и обезьяньем, мне было внове. Но тут неожиданно разнесся слух, что Ремезов бежал за границу. В первые дни никто из молодежи не поверил этому. Ждали, что все разъяснится, что он так же вдруг объявится, как исчез, что он уехал куда-нибудь в глушь, в уединение, отдыхать. Зощенко говорил мне, что бегство такого человека в чужие страны было бы противоестественно, как переселение рыбы на жительство в горы. Ремезов и его уверял, будто бы счастлив, что просидел всю революцию в Петербурге и что эмигранты — пропащие люди. Но прошло еще некоторое время, и сам Ремезов позаботился рассеять сомнения. От него пришли письма из Ревеля, в которых он печалился обо всем покинутом. Из множества околичностей выходило, будто он никогда не бежал бы, если бы его не заставили, либо чуть ли не похитили. С этого момента Ремезов не переставал писать наполненные жалобами, тоскою, иногда даже отчаянные письма с перепевами своих плачей и причитаний о России. Он продолжал за границей пестовать обезьянью великую вольную палату, и рассказывали, будто вывез с собою и носил на груди в ладанке горсть родной русской земли. Он вывез с собою даже русского черта, и много позже в Париже передавалось, будто бы держит этого черта в кухне, у плиты, в каменном угле или в брикетах. Вероятно, потому что русскому черту во всяком ином французском месте слишком чисто. Однако, будучи много лет спустя в Париже, я увидел, что русский черт отступился от Ремезова бесповоротно. Расскажу об этом позже. Тогда же, в год эмиграции Ремезова из Петербурга, вся его писательская сложность в моих глазах упростилась, сделавшись преимущественно голым явлением стиля.